И не то даже убило, срезало его в сей миг, что у него на глазах грабят самое дорогое, что было в тереме, что теперь уже и дани не собрать ему, не выплатить без насилования многого, дани неминучий, проклятого ордынского выходного серебра. А то, что московский тать сказал ему горчайшую правду, воинскую украсу свою натягивал на себя Кирилл многожды на торжественных выходах и выездах княжеских в почетные стороже, на встречах именитых гостей, но так никогда, ни разу во всей жизни не привелось ему испытать дорогую свою бронь в ратном бою. И в этом горьком прозрении, в стыде, укрыл боярин Кирилл лицо свое от слуг и сына Стефана, коего сейчас свои же холопы оттаскивали за предплечья, не натворил бы беды на свою голову невзначай. Укрыл лицо и сокрылся, убежал, шатаясь туда, в заднюю, где и рухнул на ложе, трясясь в задавленных рыданиях. Варфоломей в этот час бессовестного разгульного грабежа бродил один по дому среди перепуганных суетящихся слуг и шныряющих там и тут московитов, спотыкался о вывороченные узлы с рухлядью сдвинутые и отверстые сундуки. Со страхом зрел, как мать с пугающе тонким в нитку сжатым ртом, с запавшими щеками, с лихорадочно светящим взором на белом бумажном лице, разворачивала портно, открывала ларцы, словно чужое чье-то, кидала в большой расписной короб серебряные блюда и чаши, перстни и кольца, и даже не морщась вынула серебряные струйчатые серьги из ушей и, не глядя, кинула их, невесомо сверкающие, туда же, в общую кучу домашнего и уже не своего серебра. А там вдали, на деревне, куда ушла запасная дружина москвичей, тоже вздымался пронзительный вой жонок, и блеяние, и мычание, и испуганное ржание уводимых коней, и звонкое хлопанье дверей, и крики, и гомон. Каждый московит уводил с собой по заводному коню, иной и другую какую скотину прихватив. В Ростов послали, да князевай, князю серебро, а воину конь да справа, тем и рать стоит. А бабы глупые дуром верещат, татары бы тута и их самих в Аполлон увели. Жрали, пили, объедались, резали чужую скотину, торочили на поводных награбленных коней награбленное добро. Старшие, не слушая брани и бабьих завываний, взвешивали и пересчитывали серебро, плющили, сминали блюда и чаши, те, что попроще, без позолоты, письма и камней, все одно в расплав пойдет. Иные воровато озрясь совали за пазуху: «Князь князем, а и себя не забудь». Вой стоял на деревне, как по покойникам. К вечеру Мина, сопя, сам взвешивал заново веские кожаные мешки, безжалостно бил по мордам, разбивая в кровь ражи и хари своих подопечных, вытаскивал из-за пазух и тараков утаенные блюда, кубцы, да стаканы и связки колец. «Брать, бери! Рухлядишко там какое, да животишко, а серебро, чтоб все Ивану Даниловичу на руки, меру знай. Князеву службу худо сполнишь, в другу пору и за зипунами тебя не пошлют». Спать улеглись в повал на полу на сене в Кирилловой молодечной. У скрыни, ларей, сундуков и мешков с набранным добром всю ночь стояла, сменяясь, недреманная сторожа. Теперь и сам Мина нет-нет, да и напоминал ратным о двух казненных великим князем за грабительство на Москве молодцах. А полонились то-то. Нече было и шуметь не путем. Данилыч он и строг, и порядлив зело. Ему служи верно, николи не оскудеешь.